Просто крепкое телосложение и физическая сила. Все это признавали. Никто даже не вступал со мной в споры. Однажды Эндо сказала мне: «Почему у тебя голова такая пустая? Как ты можешь оставаться ничтожным обывателем?» Вообще-то ее критика весьма точно попадала в цель. Так вот, 8-й корпус. В этом 4-этажном здании, которое мы называли 8-м корпусом, установился странный баланс сил между Союзом М и нами. Первый этаж захватил Союз М. Укрепив окрестности и умело сложив туннель из столов и стульев, они расширили свою территорию. Второй этаж стал нейтральным. Мы соорудили на нем баррикаду из столов. Таким образом, наша жизнь в осаде ограничивалась 3-м и 4-м этажами. В результате постоянного обстрела камнями стекол в окнах 2 наших этажей не осталось совершенно. Благодаря этому у нас появилась привычка спать на полу в мертвой для камней зоне под пронизывающим холодным ветром. Но им и этого было мало. Каждую ночь они лупили по железным бочкам и жгли на 1-м этаже дикое количество барусана — средства от тараканов и прочих насекомых. Смешно говорить, но они всерьез полагали, что подобные меры лишат нас сна. Кроме того, они перекрыли электричество, газ и воду. Все вентили располагались на их 1-м этаже. Такое решение следовало признать мудрым. Без электричества и газа, не говоря уже про воду, деваться было некуда. Эта проблема стала самой крупной темой для обсуждения фронта Кумабы на следующий день после того, как мы оказались в осаде. Необходимо было, чтобы кто-то спустился на 1-й этаж, захваченный Союзом М, и открыл вентиль. Я предложил Кувану пойти вместе. Он тут же согласился. В результате, когда мы спускались на 1-й этаж, никто из Союза М нас не заметил, и нам удалось открыть вентиль. Обнаружив оплошность, они опять перекрыли воду, но мы успели набрать достаточное ее количество в разные емкости, которые удалось найти. «Послушай», — Эндо прервала ход моих мыслей, — «мы будем бороться до последнего или сдадимся?» «А я откуда знаю? Что сказали на собрании?» «Когда я ушла, они все еще спорили». «Вот как? А чего бы тебе хотелось?» «Сражаться до конца. Мы боремся уже год с тех пор, как началась заваруха с медицинским факультетом. Не хотелось бы сейчас выбрасывать белый флаг». «А тебе, Кикути?» «Мне все равно. Пусть об этом Кувано думает. Я вот не могу понять, то ли ты заигрался в нигилиста, то ли ты просто непроходимый идиот. Скажи, что правильно». «Понятия не имею. У меня такой характер». «Вот меня все время удивляет». «Что?» «Почему ты дружишь с Кувано?» «Да я и сам не знаю». «Вот, например», — сказала она, — «оказывается, вы вместе с Кувано спускались на 1-й этаж открыть вентиль, да?» «Ну?» «А ты не думал, что парни из М могут поймать и линчевать вас?» «Думал. Поэтому мы и спустились туда средь бела дня. Даже если бы нас поймали, то днем там бывают и обычные студенты. А на их глазах максимум, что они бы с нами сделали, сломали бы руку или ногу». Она вздохнула. «То ли ты отчаянный, то ли беспечный». Пролетел камень. Может, заметили наши тени. Тут же в тишине ночи раздался стук о нижнюю стену. Судя по звуку, огромный булыжник. Послышались крики. «Эй, вы! А у нас сейчас будет ужин, горяченький!» «Как троцкисты рассматривают вопрос ужина?» По выговору, похоже, наемный отряд —